говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-5939. Код Москвы 495. Напоминаем короткий номер для смс-сообщений 5522 в начале сообщение. Напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Благословит. В Священном Писании есть такие знаменитые слова, что человек живет 70 лет, а чужих в силах 80 лет, в Псалтыре написано, и множи их труды болезнь. Из этих слов видно, что человеку не избежать в этой жизни ни труда, ни болезней. И тоже мы видим всегда естественное стремление любого человека, заболевшего, избавиться от этой болезни. Это вполне естественно, потому что человек не создан для болезни, не создан для смерти, он создан для вечной блаженной жизни в Боге. Но вследствие грехопадения появилась болезнь, а за болезнью смерть. Вот поэтому многие люди, даже православные, теряют правильный настрой в период болезни, особенно тяжелых, особенно затяжных, особенно тогда, когда эти болезни неминуемо приведут к кончине. Ну, такие болезни, как рак, на последних стадиях. И вот тут нужен совет и помощь опытного духовника, который бы мог правильно человека настроить в период вот таких вот испытаний, искушений. Вот поэтому сегодня хотелось бы поговорить с вами, батюшка, на эту тему. Расскажите, пожалуйста, откуда берутся болезни и как правильно себя вести тогда, когда ты болен? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Все это можно узнать, читая Слово Божие Евангелие. И святых отцов. Там об этом все написано, все растолковано, все объясняется. Если бы человек не грешил, то он бы душой не болел. Если он начинает грешить душой, то все грехи, болезни душевные передаются и нашему телу. Есть, конечно, но. И святые люди болели. Но Господь им посылал для большей святости. Допустим, как Паисий, который на Афоне в 94-м году умер. Он просил Господа, чтобы Господь дал ему болезни. И Господь исполнил его волю. И множество других святых, которые просили. Или когда Господь сам посылал какие-то болезни, то человек не роптал, не обвинял Господа и ближних, обвинял себя. Это значит, человек смирился. А тот, который бунтует, обвиняет всех и Бога, этот человек находится в страшной болезни, гордыне. И его будут эти болезни мучить. Ведь болезни бывают душевные. как гордыня, тщеславие, самолюбие, упрямство, гнев, зло, обида, раздражение. И там множество других грехов. Это все болезнь нашей души. И все это передается на наше тело. Как-то мы говорили, когда человек разгневается, в это время Дух Святой из человека уходит, в этого человека входит злой дух. И он берет личину этого человека, то есть лицо. И человек становится раздраженным, злым. Руки трясутся. Может схватить сердце. Может давление подняться. Головные боли. Может язва желудка. Печень воспалится. То есть с головы до ног идет духовная парализация. Человек страдает и мучается. И, конечно, от нашего невоздержания во всем. Я вспоминаю, как люди добрые, святые жили. Был такой Вениамин, жил в монастыре, смиренный монах. И Господь попустил ему для спасения болезнь, водянка. Она так сильно его разнесла, что даже мизинец можно было двумя руками обхватить. Ему для этого сделали огромное кресло. И когда он уже был на исходе, духовный мир, то братья собрались, а он, у него на лице у него улыбка. Он говорит: «Братья, порадуйтесь со мной. Господь меня помиловал». Если Господь попустил ему такую болезнь, конечно, он не роптал, Бога благодарил, никого не обвинял, то это ему во славу. Он и Божий болел, Господа прославлял. Вот такие подвиги люди совершали. Это нельзя забывать никогда. Потому что на земле, мы знаем, нет мирных годов. Постоянные войны, убийства, грабежи, землетрясения, цунами, наводнения. Все бьется, разбивается, ломается, гниет, ржавеет. Все портится. Почему? И все болеют. Потому что здесь полноты жизни нет. Господь через это указывает нам, что есть новое небо, есть новая земля, которую нам Господь приготовил для всего рода человеческого. Поэтому Господь и сказал в Ветхом Завете, в Новом Завете: «Терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется». И чтобы быть в душе мирным, спокойным, Господь говорит: «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Это все нам Господь попускает, чтобы мы не привязывались к земле. Потому что Господь сказал: прежде всего, ищите Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. И вот, конечно, здоровье-то хорошо, Ну, хорошо, когда человек здоров душой. У него нет гнева, обиды, ревности, раздражения, всего прочего. Если человек может достигнуть этого, вот тогда душа наполнится любовью, и человек не будет тогда уже спрашивать ближнего: «А почему ты меня не любишь?» Потому что у человека душа наполнена любовью. Он уже не нуждается в этой любви человеческой. А любовь божественная наполнит его душу. И он будет доволен и рад. Самое главное – любить Бога, любить ближних, любить все творение Божье на земле, и животных, и растительность. Все надо любить, потому что это Бог создал. И когда мы это все любим, тогда наполняется душа нашей любовью. Ну, как образно представить, что в нашей душе маленькое зернышко веры и любви. Если когда мы молимся, много делаем добра, не ропщим, никого не обвиняем, только себя, то идет накопление божественной энергии в нашей душе. И вот святые отцы говорят, надо жить как? Подобно круглому колесу. Одной точке касаться земли, остальным стремиться к небу. Вот такой путь христианский. У нас здесь уже первый дозвонившийся. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Александр. Вот, и мы хотели бы узнать, вот, супругой хотели бы спастись. Вот, и хотели бы поменьше болеть. Ну, избежать душевных расстройств различных. Вот, и как это вот добиться, как вот ближнего искренне полюбить. Спасибо, Господи. Ну, первое, что требуется у человека, как сам Христос говорит, вот, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Иоанн Предтеча говорит, покайтесь и принесите плоды достойного покаяния. То есть человек должен покаяться во всех грехах. То есть переменить жизнь. Если он в церковь не ходил, теперь он будет ходить каждую субботу вечером, воскресенье утром. Никогда постов не соблюдал, теперь будет соблюдать среду, пятницу, четыре поста. Потому что апостольские правила говорят, кто не соблюдает посты, отлучается от церкви. Кто не был в храме без уважительной причины, три воскресенья, отлучается от церкви. То есть как с работы человека освобождают. Как Христос говорит, я стою у дверей и стучу. И кто откроет дверь, к тому я войду и с ним буду почивать. А как, чтобы Христос пошел? Надо покаяться, очистить душу. Допустим, в своей комнате, чтобы было чисто, хорошо. И в своей душе. И когда открываем Евангелие и читаем Слово Божие, то Господь входит в нас. Первые слова идут Его. А потом и Господь будет жить в нашей душе. И одному человеку задал такой вопрос. Я говорю, вот у нас есть зрительная память и слуховая память. Вот зрительно-слуховая память где у нас хранится? Вот, ну где? В мозгу. Я говорю, если вскроем мы черепную коробку, найдем в мозгу эту информацию. Родные. Я говорю, а где же она находится? Я не знаю. Вся информация, зрительно-слуховая, находится сознание нашей души, не в мозгу. И, конечно, будьте читать Евангелие и святых отцов, усвойте Дух Христов и Дух святых отцов, и будете в церковь ходить, и приучим себя с утра до вечера быть с Богом и хотеть ходить пред Богом. Это так и надо приучить. Поначалу будет трудновато. А потом это так прилепится к нашему сердцу, и просто мы не сможем день жить без молитвы. Можно читать и «Отче наш», и «Богородица», молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Несколько раз прочитали, а потом: «Пресвятая Богородица, спаси нас». «Пресвятая Богородица, спаси нас». Можно молитву Иисусову, а через 10 раз можно «Богородица Дева Радуйся» читать. К этому надо привыкнуть. Поэтому апостолы говорят, что когда мы едим, пьем или что-то делаем, все должны делать с молитвой. И все должны делать во славу Божию. Господь будет видеть ваше стремление, Он благословит вас. И в жизни будет вашей семейной хорошо, и на душе мирно. Если кто-то возмутился, лучше перетерпеть. Как говорят, в огонь воды лучше подлить, а не бензин. Если будем, не будем смиряться, а будем огрызаться с ближним, еще пламя будет выше и зла больше. Давайте, батюшка, послушаем еще один звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Да. Здравствуйте, батюшка Амвросий и батюшка Илиазар. Здравия вам желаю и всем радиослушателям. Спасибо, Господи. У меня вот такой вопрос. Вот в Библии я читал, как три ангела, троица, расправилась с городами Содом и Гоморра. Помните, вот я вот про что говорю-то. Угу. И вот сейчас по всей Америке Барак Обама подписал закон узаконить однополые браки. Теперь могут жить женщина с женщиной, мужчина с мужчиной, там, и даже с животными. Как это вот укладывается с Содомом и Гоморрой? Это вот вы мне ответьте, это они решили Бога искусить или бросить ему вызов? Или они отвергли Библию, забыли? Это вызов Богу или отвержение Библии? Вот. Так это, по-моему, одно и то же. Что вызов Богу, что отвержение Библии. Но кто кому служит? Кто служит Господу, тот праведно живет, угождает Господу. И от Господа получаем милость. А кто нечестиво живет, то этот человек служит кому? Дьяволу. Но и исполняет все дьявольские законы. Ведь у нас уже есть Господь, который запрещает эти грехи. А есть дьявол Люцифер, который с неба был свергнут. Теперь он на земле, рая лишился. Он хочет на земле устроить рай. Без Бога. А без Бога плоды понятны. И вот допуская эти содомские грехи, с неба сошел серный огонь, эти два города были уничтожены. А Господь по своей милости, когда явились Аврааму три ангела, и один ангел говорит, что я иду в эти города, Содом и Гоморру. И вот Авраам говорит, а если там будет 100 человек праведников, он говорит, помилую. А если будет 50, 100, 40, 20, помилую. А если 10, помилую. А если ниже, выведу, остальных всех уничтожу. То есть уже земля не могла этого терпеть. Сошел серный огонь с неба и уничтожил. Я думаю, в Америке есть православные храмы. Там много верующих. Господь может сохранить ради вот этих людей Америку, Нью-Йорк, Вашингтон и все другое. Ради вот верующих. Поэтому и нам надо в России принести покаяние и исправление. Ведь у нас негласно тоже много всего хватает. Я это говорю, поскольку 46 лет исповедую, но немножко знаю. Я помню, в 70-х годах я еще исповедовал. Вот такие области, как Ярославская, Владимирская, Рязанская. Там таких вот грехов содомских не наблюдалось. Люди даже не знали, что это такое. А такие города, как Москва, Киев и дальше, ну, имеется в виду европейские, вот эта зараза уже была. А теперь она охватила и всю Москву, потому что очень много смотрят интернет, телевизор. Вот эта грязь незаметно входит. Когда была война, Гитлер пошел войной на Россию, и народ забирали в плен молодых людей, то к Гитлеру пришел гинеколог и на стол положил бумагу и сказал, что этот народ победить нельзя. Он говорит, почему? Ну, вот 80% девственники. Этот народ победить нельзя. Если будем жить праведно, Господь покроет нас. Даже если человек будет каяться, ну, то есть у него отвращение к греху, это уже хорошо. Господь поможет, он покаяться, исправиться. А так вот эти люди, которые разрешают все, они сами себе приговор подписывают. И, конечно, меня как-то спросили в Европе, в Румынии, Молдавии. Говорят, а скоро ли война будет? Третья. Но я сказал, что Путин сказал, что войны не будет, когда выступал в 12 часов дня. А война от чего зависит? Вот представьте себе канат, 1000 человек схватили за один конец, и 1000 человек за другой конец. Кто кого перетянет, добро или зло? Как старец Силуан говорит, что даже крыло мухи имеет вес. Так вот, надо стараться делать добро. Кто к чему призван, тот каждый может делать добро. Даже человек, лежащий в постели, Бога будет благодарить, не роптать, это тоже добро. Господь помилует нас и за болящих, за детей, и за тех, кто стремится постоянно пребывать с Богом в добре. Господь сохранит. Но если будет увеличиваться грех, то беда неизбежна. Поэтому что перетянет? Добро или зло? Поэтому молитва – это ценность огромная для нашей души, для нашего тела. И как мы говорили, что надо за правителей молиться наших, чтобы Господь хранил от сатаны, Люцифера, дьявола, потому что вот эти все войны, и зло, и крик, и шум, это все от дьявола, лишь бы только душу человека погубить. А вот когда будем все терпеть, ну, когда увидите, человек психует, это человек больной. Он духовно больной. Человек здоровый, он никогда не психует, уравновешенный, мирный, спокойный. У него обиды нет. Он никому не говорит, что я тебя не прощу ни в этой жизни, ни в той. Ну, такая вот глупость. Да. Вот так бывает, что все от нас зависит, как мы себя будем вести. Так что православному человеку, который покаялся во всех грехах и очень много сделал добра для ближнего, а в то же время он сделал и для себя, ему бояться не надо. Ему не страшна никакая война, потому что Господь сказал, как сказал Отец, кто свою плоть. А, кто да. сбережет свою душу, да. тот потеряет ее. Ну, имеется в виду, кто сбережет тело свое. Ну, вообще жизнь. Да. Кто положит свою жизнь ради мне и Евангелия, тот, наоборот, ее найдет. Спасет. Да. Так тут очень просто все видно. Мне спрашивали, а вот сейчас на Украине война идет. Но мне пришлось сказать, заслужили. Это не только Украина виновата, и мы все виноваты. Когда делаем аборты, вот разврат, когда раскол произошел на Украине церкви, когда множество сект, сатане начинает служить, храмы строит. Понятно? А потом, ведь все понятно, кто поставил управлять этой страной. Ведь весь мир знает сейчас, что тяжелую технику свозят в Европу, идут учения и самолетами, и на технике. Понятно, что готовят. А мы должны готовиться призывать имя Божие на помощь. Господь поможет нам. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. И короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». Ну и через пробел текст вашего сообщения. Батюшка, вот когда человек болен, часто спрашивают, а кому молиться? И начинают перечислять, что от зубной боли такому святому, от боли такой-то, Матери Божией такой-то иконе, а если у тебя винопитие, то вот такой иконе надо Матери Божией молиться. То у нас Матерь Божия одна. Вот. И молиться Господу, Матери Божией, и будет хорошо. И вот, конечно, у нас в пятницу умерла одна симница. Опелия. Опелия, да. Сколько раз я заходил к ней, она сидит так вот, стоять уже не может, и постоянно молитву читает. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Постоянно читает и читает и читает. И все канончики, и акафисты. То есть она весь день была в молитве. И, конечно, Господь удостоил ее. Да, почти неделю раза три причащали, а тут пособорили. И на другой день причастили ее. И через час она отошла к Господу. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Конечно, вот самое радостное, что святые отцы советуют, что страшно, когда человек нераскаянный внезапно умрет. И вот святые отцы советуют, что последние времена, но они всегда последние, Господь как-то особо проявил милость к человеку. Вот эта болезнь рак сейчас человека заживо съедает. Когда у человека эта болезнь, это надо считать, что это дар Божий для спасения человека. Потому что человек в это время может во все греха покаяться от юности, все вспомнить, может со всеми примириться, у всех попросить прощения, раздать свои вещички или квартиру, чтобы, уходя, тот мир ничего нас не тянуло в этот мир. А то бывает как? Когда человек умер, между родственниками начинается вражда. Квартиру начинают делить, вещи. Человека еще не похоронили. Уже начинается вражда. Это очень плохо. Я помню, у нас благочинный Сергий Лаври умирал. Он всех братьев призвал по одному и каждому дал книгу. И когда я был у него, в библиотеке уже не было его. Голые полки стояли. Тот, который за ним ухаживал, иеромонах, он ему отдал все житие, 12 томов. Только был один стул и стол голый. Вот такая кончина, добрая, христианская. Вот при жизни все руками. Своими отдал. Вот про эту матушку Опелию. Надо сказать, вот как она в миру была великой труженицей, она же была герой труда, имела звезду героя труда, так она и в монашестве. Да. Потрудилась со всей силы. Вот. До последнего мгновения. Вот еще надо сказать, что обычно все, когда наш ближний перешел в тот мир, мы все ждем, когда он будет являться нам. Являться. И утешить, где он находится. Святые отцы это запрещают. Вместо этого человека, которого мы ждем, может злой дух прийти. И сказать, что в обители рая я нахожусь. И мы перестанем молиться. Все уже спасено. Вот это не надо. Все, кто перешел в тот мир, они своей воли не имеют. Они не имеют права являться нам. По своей воле. По своей воле. Потому что будут волю иметь только тогда, когда все воскреснем. И когда окажемся в обители рая вместе с телом духоносным. Вот тогда мы будем иметь свою волю. А сейчас пока мы воли не имеем. И тревожить их не надо. Давайте, батюшка, послушаем еще дозвонившегося человека. Говорите, мы вас слушаем. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с наступившим уже праздником. Каким? Рождеством Иоанна Предтечи. А, спасибо, Господи. Батюшка, скажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Можно ли молиться утренним и вечерним молитвенным правилам на русском языке, не на церковно-славянском, а на русском? Спасибо. Как лучше понимаете, то ли славянский, то ли русский. Как лучше понимаете этот язык, так и молитесь. Любая молитва принесет пользу. Ну, надо сказать, что все молитвы, поклоны, пост, какие мы совершаем подвиги, это костыли для больного человека. Самое главное, самое основное для Бога приятно, это наше смирение. Как Господь говорит, смирися и спаси меня Господь. В псалмах сказано. Так что молиться всегда пригодится. Поначалу будет трудно молиться. А если мы пересилим, будет хорошо. А потом и человека не оторвешь от молитвы. Потому что даже сказано в псалмах, что молитва сладше меда. Читал такое? Да. Но не читал, слышал. Так что молиться всегда пригодится. Кстати, батюшка, вот... Молитва чудеса творит. Вот в Священном Писании сказано, что страдающий телом перестает грешить. То есть, если человек болеет телом, и он поневоле перестает грешить, у него просто нет ни сил, ни времени, он полностью занят болезнью. И, конечно, тот человек, который перестает грешить, в плюс к тому он еще и не ропщет, он имеет особое дерзновение в молитве. Вот, к примеру, преподобный Амвросий Оптинский лежал на одном боку, был прикован к постели, не роптал. Ну, кто-то, может быть, скажет, но он же святой. Так вот, он так и стал святым, что ему Господь послал болезнь, его Господь приковал к болезни, он не роптал. Он, наоборот, Бога за все благодарил. Молился постоянно и радовался. И какую награду он получил? Вот представьте, лежит человек на боку, обездвиженный, а к нему приходят здоровые на ногах, сильные мира сего, искать у него счастье. Помолись за нас. Казалось бы, кому вы идете? К больному. К больному, к прикованному к постели. И у него болезнь такая еще была. Он постоянно одежду менял, потел. Да. И вот к такому человеку, здоровый, даже цари к нему ходили. Вот я в 66-м году, когда учился в семинарии, и поехал в Горьковскую область, тогда была... Было село Большое Пузо. И там была Евдокия. Ей было под 80 лет. Она на одном боку лежала. Вся больная. Ей парализована была рука правая. И когда в 2 часа ночи я зашел к ней, а тогда преследовалась, за домом следили. Вот я зашел, еще студентом был. Она то, Саша пришел. Сразу угадала мое мирское имя. Ну, как учеба? Я говорю, так слава Богу, понемножку. Как мама? Я дожива. А как ты думаешь свою жизнь настроить? Быть женатым или монахом? Я говорю, я не знаю, как Бог благословит. Она улыбнулась, левой рукой перекрестилась и говорит, когда будешь заканчивать семинарию, будешь уже иеромонахом. И когда меня руку положили, первый день, я сразу вспомнил, что я уже был иеромонахом, 4-й курс. Вот человек больной, а лежал, всем помогал. Да, Пимен многострадальный. Весь был в язвах. Народ приходил к нему и просили утешения. А братья жалела его, молебно совершала около него. Он закрывался одеялом и говорил, Господи, не слушай их. Не давай мне здоровья, я погибну. Вот. Ну, Господь исполнил его просьбу. Вот такие люди святые. У нас, батюшка, еще есть один дозвонившийся. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, Татьяна меня зовут. Здравствуйте. Батюшка, вот у меня мама 23 июня умерла. 40 дней еще нету. Вот скажите, как-то принято, что вещи нельзя усопшего 40 дней трогать, там, дом и все. А вот мне хотелось бы, наоборот, вещи как милостыню раздать, чтобы от души ее помочь. Ну, я, знаете, малышка, знаю, вот в Абхазии там такое народное все идет. Вот одного человека убили, еще не прошло 40 дней, в комнате они его рубашку расстелили, вот, брюки, носки, ботинки, вот, головной убор. То есть прикасаться к этому нельзя. Это язычество. Можно раздать, чтобы за него помолились. Если он не успел своими руками раздать. Это очень полезно. Потому что, когда мы раздаем, то Христос принимает. Он не успел раздать, так Христос примет от рук ближних. Так что можно развивать. Батюшка, еще один вопрос. Давайте послушаем. Благословите. Господь благословит вас. Батюшка, простите, вот мне такой сон приснился. Если можно, я хочу спросить у вас по-быстрому. Он меня очень волнует. Мне вот приснилась моя бабушка. И я к ней подхожу, она такая веселая, радостная. Но нет сомнений, что бабушка. И тут мне как бы такой внутренний голос, или как бы голос, ты, говорит, ее перекрести. И если это человек, то... И если это бес, то он от тебя шарахнется. И, вы знаете, я ее перекрещиваю, и к моему ужасу она шарахается. И я начинаю крестить ее дальше, и она отступает. И я в это же время молюсь, Господи, прости меня, Господи, помилуй меня, в то же время крещу, Господи, прости меня падшую. И я ее крещу, и она выходит с крыльца дома, и дальше, дальше. Вот, и уже вышла за калитку, вот так пятясь, и вышла, в общем. И я уже смотрю, а это она сидит на коне гнедом и скачет, оборачиваясь, смотря на меня, и ускакала. Вот я не пойму, к чему это сон, что он... Ну, матушка, я скажу тебе, это к твоей вере, чтобы ты знала, что есть духовный мир, что есть темные силы, злые. Вот когда ты крестила, то ее трясло, она убегала, потому что злые духи боятся креста. И мой просто совет такой всем православным христианам, если бывает очень страшно, надо креститься, значит, подступили бесы, и будут искушать. А когда мы перекрестимся, скажем, Господи, помоги, Матерь Божия, спаси, вот, то злая сила улетучивается. Как один монах молился, а бесы не любят, когда кто-то молится. И два беса пришли к нему в келью и говорят, хватит тебе молиться. Схватили его за руки и стали вытаскивать. Он оперся косяки двери. И они его толкают. Он говорит, Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. И они сразу исчезли. И он говорит, Господи, что ж ты не помогал? Он как не помогал? Я тебе помогал, как ты только ты меня попросил. Значит, Господь говорит, без меня ничего не можете делать. Да, чтобы что-то сделать, надо Бога попросить, чтобы Господь помог. Даже и слово сказать, Господи, помоги. То есть везде имя Божие призывать. Вот тогда будет полезно для нас. Мышка, вот, знаете, всех интересует не просто слова, а вот из личного опыта примера. Может быть, вы еще расскажете, вот вы рассказывали про Евдокию, которая была больная в Нижнем Новгороде. Угу. Может быть, вы еще знаете таких людей из личного опыта? Но не я, святых. Я, допустим, не святых, а прогрешного скажу. Ага. Вот. Я окончил, когда академию, то у меня полиартрит случился. Я 8 октября пришел в Лавру. Меня приняли послушником. И 8 октября у меня опухли ноги. Вот. Ну, Господь мне давал, я не роптал, Бога благодарил. Ну, надо сказать, что вот эта болезнь, она не лечится. А мне Господь вылечил. Даже в Кавказских горах 2 дня в тумане шли, спускаясь вниз, вверх. И бегали, как жаран, по этим горам. Бог дает исцеление. А то, что Господь исцеляет, то это на всю жизнь исцеляет. Вот, батюшка, кстати, насчет грешных тоже, и насчет гор. Хочу вспомнить, когда мы были на Афоне с вами, мы были у одного с вами отшельника, и мы с одним рабом Божьим, Вениамином, спустились к источнику, а вы остались у этого старца. А мы спускались к источнику через кусты и спросили у старца: а здесь змеи есть? Он сказал: за 16 лет, что я здесь живу, ни одной змеи не видел. Мы спустились к источнику, а возвращались уже другой дорогой. И вот идем с этим Вениамином. И нам путь, в 2 метрах от нас переползает огромнейшая толстая змея. Она переползла, мы прошли, идем рассуждаем. Вот смотри, Вениамин, старец живет здесь 16 лет, и ни одной змеи не видал. А мы с тобой два грешных, потому что молится. А мы с тобой два грешных человека с первого раза, и ты там не, чуть ли не удав был. Вот интересно, Олег был там. Ну, сырой материал необработанный. Я ему говорю на Святой горе Афон. Говорю: Олег, если тебе сейчас Христос явится и скажет: Олег, поживи 5 лет здесь, исполняй все то, что монахи исполняют, ты спасешься. Останешься на горе? Он: нет. Спросил я Вениамина, а не одногодки. Тоже это так же самое сказал. Если Христос явится и скажет: Вениамин, проживешь здесь 5 лет, спасешься. Он, знаешь, как рассуждает? Как? Говорит: ну, если же это Христос явится, конечно, я должен послушаться. Вот два человека. Один говорит: не останусь, а второй говорит: останусь, если это Христос явился. Ну, как в Евангелии, один берется, а другой оставляется. Да. Батюшка, у нас еще есть звонок, давайте послушаем. Да, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. У меня был вопрос. Вот у святых отцов есть высказывание: проклят человек, небрежно Богу молящийся. Можно как бы более подробно как бы вот это расшифровать? Ну, это из Ветхого Завета высказывание. Вот. Можно. Это же есть в ином изложении. Проклят всякий, делающий дело Божие с небрежением. Потому что действительно, если человек, мы же знаем это из добротолюбия, если человек молится невнимательно, он занимается пустословием. Более того, можно сказать, он оскорбляет Бога, потому что, обращаясь к Богу, занимается его ум посторонними делами. Ну, к примеру. А если у него не хватает внимательности? Если он стремится, да. Но у него просто по естественным причинам, по неопытности, вот, еще нету столько силы духовной. Господь прощает. Точно так же, как родители прощают малыша, который бежит к ним навстречу и падает. И рвет при этом одежду. Ну, он, потому что еще не умеет ходить. Но все-таки он к родителям идет. Так и человек не научился еще молиться. Не научился молиться. Речь тут о тех, которые умеют способны, а все равно не брегут о молитве. И говорят так. Серафимовское правило, почитал и все. Ну да. А получается-то что? Человек оскорбляет тем самым Бога. Вот представьте себе, вы пришли к президенту с какой-то просьбой, очень важной. И вот вроде вы к нему обращаетесь с просьбой, и вдруг вам звонит телефон, вы начинаете разговаривать по телефону в присутствии президента, он сидит, вас ждет. Это будет как? Это будет возмутительно. Это неприемлемо. Вот. Или, допустим, все разговаривают с президентом, а взяли, отвернулись спиной, смотрите в окно, там что-то там, деньги считаете, не знаю, там, в телефоне смс-ки пишете. Угу. Но это недопустимые вещи. Точно так же и в молитве. Вы обращаетесь к Богу. Вот. Поэтому человек сам на себя и навлекает проклятие в виде того, что оскорбляет Бога, свое небрежение к молитве. Давайте послушаем еще один вопрос. Здравствуйте, батюшки. Раб Божий Александр, благословите вопрос. Благословите. Подскажите, пожалуйста, я вот читал толкование на Евангелие от Иоанна Ефимия Зигобена. Правильно ли я понял тот факт? Зигобен, ну, по святым отцам толковал. Он говорит, что во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа у евреев должность первосвященника римские власти продавали за деньги. И они были в этой должности там год, а потом сменялся другой, и все они в Синедрионе заседали. И вот этот состав судил Иисуса Христа. Верно я понимаю? Так ну, это да, или нет? Да, да, да. То есть первоначально Аарон, когда Моисей вывел евреев из Египта, он был первосвященником до своей смерти. Пожизненно, да. Да, и так дальше. А уже во время жизни Господа Иисуса Христа уже это все продавалось за деньги. Ну, мы же дочитаем Евангелие, там написано, что который был на тот год первосвященником. То есть конкретно в этом году Каиафа был первосвященником. Вот. Вы, поскольку любите Ветхий Завет, попробуйте прочитать пророка Сираха. Иисуса, сына Сирахова. Да. 23 главу. 23. Особенно там в конце. Вот. Ну, лучше все прочитать всю главу. Там сказано, что люди думают, что Господь ничего не видит, как мы грешим. А у Господа очи в 10 000 раз светлее, чем солнце. Он все видит. Двадцать третья глава Сираха. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Алло? Алло? Да, говорите. Добрый вечер. Я хотел бы вот узнать, у меня вопрос по поводу пяточисленных молитв. Вот в каких случаях их можно читать и вообще какое отношение отца Амвросия к этим молитвам? Пяточисленные. Ну, если у вас они есть, то это хорошо. Читайте. Лучше пораньше утром, после утренних молитв, можно читать. Батюшка, у нас время подходит к концу. Давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Иоанны. Еще надо помолиться за президента Владимира. Владимира. Сергея Шойгу. Сергия, Дмитрия. Да. Дмитрия. Ну, и за радиакон Элиазар здесь же. Да. Вот. Николая, Ирины, младенца Александра, Елены, Людмилы, Ильи, Вадима, Христины, Стефана, Ольги, Людмилы, Лидии, Вениамина болящего, Валерия, Наталья, Алексея, Елены, Людмилы, Зои, Тамары, Натальи, Вадима, Татьяны, Сачадами, Веры, Сачадами, Иоанна, Ирины, Сачадами, Андрея, Елены, Елены, Петра, Михаила, Инны, Юлии, Ларисы, Таисии, Ларисы, Антонины, Сергия, Лидии, Елисаветы, Веры, Елены, Марии, Алевтины, Константина, Тамары, Азата, Акелины, Людмилы, Валентина, Аполлинарии, Сергия, Татьяны, Ирины, Александра, Людмила с очадами. Просим вас помолиться о здравии Виктора, Сергия с домашними их и чадами, Святослава, Неонила, Ева, Марии, Анны, Андрея и о всех православных христианах. Схемонахиня. А сейчас, да. Просим вас также, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих, новопредставленной схемонахини Апелии, Нины, Николая, игумена Афанасия в Арсенофии, монахини Елизаветы, Екатерины, Игнатия, воина Игнатия, схемонахини Евстолии. Это мои родители. Да. Анастасия, Александра, Виктора, Марии, монахини Лии, Владимира, Арсения, Алексея, Владимира, Владимира, Евгения, Анны, Павла, Сергия, Владимира, Александра, Лидии, Эдуарда, Аркадия, Натальи, Наталья, Георгия, Виктора, Евгения. И всех от века усопших православных христиан. А мы и грехи Господи. Прости, Господи, все совершение вольно и невольно, даруй сам всем бесное и вечный покой. Батюшка, 3 минуты на слово утешения. Ну, слово утешения какое? Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. И вот тот человек, который находится в скорбях, в болезнях, в разных испытаниях, искушениях. И что надо делать? В это время надо Господа благодарить. Когда мы благодарим Господа, в это время благодать Божия наполняет нашу душу, и мы все переносим, любые страдания. Вот надо научиться Господа благодарить, пока мы еще не болеем, чтобы за все Господа благодарить. Батюшка, наша передача подошла к концу. Следующий эфир у нас состоится в среду, в ближайшую, по московскому времени, в 9 часов вечера, в 21:00. Если мы не успели ответить на все ваши вопросы сегодня, простите, просим ваших святых молитв. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.